так же твердо взглянула в стекла степановских очков. «Судите сами. Получаю я около 2000 рублей, не считая разных там пособий и премий за переработку, за сверхурочные, на дополнительное питание, на лечение». Ее низкий, глубокий голос придавал всему тому, что слышал Евгений Родионович, какой-то особый значительный смысл. И Степана вдруг нечаянно, будто не от себя, а от кого-то иного, вроде бы по поручению, осведомился, разумеется, не совсем серьезно, а опять-таки вроде бы с любознательным юмором. Ну, а священники, вернее, служители культа, они как живут? Ведь этот мир мне совершенно неизвестен, вы, конечно, понимаете. Еще бы Полунина не понимала. Все она отлично понимала. И закурив северную пальмиру, рассеянно постукивая длинными в кольцах и перстнях пальцами по клавишам машинки, с некоторой скукой в голосе, рассказала, что священник получает в месяц 6000 рублей и еще дважды в год по 6000 на питание и лечение. Доходы за требы в некоторой мере тоже воздаются священникам. «Простите, что значит треба?» Моргая под очками, вежливо осведомился Евгений. «Ну, человек при смерти, исповедь, ну, причащают дома. Простите, но, по-моему, у вас медицинское образование», — вдруг вспомнил Евгений Родионович, если я не ошибаюсь. «Не ошибаетесь», — ответила Елена Николаевна, — «я фельдшерица». «Ну и что из этого?» Лицо ее вдруг стало злым, она вскинула голову и сказала: «Возиться с сопливыми и золотушными человеческими детенышами в больницах, сажать их на горшок, выслушивать вопли мамаши, брань врачей, благодарю покорно, весьма признательно. Но религия как таковая», — осмелел несколько Степанов, — «религия как таковая меня не касается. Я служу», — последовал ответ. «Вот если бы мой покойный муж не витал в облаках и не коллекционировал человеческую глупость и всякий вздор, а написал несколько учебников, то я жила бы покойно и, может быть, на досуге даже стала активисткой здравоохранения, читала бы по шпаргалкам докладики о пользе мытья рук. Впрочем, это никому не интересно». «Нет, отчего же?» — поднимаясь, произнес Евгений, хотел еще что-то сказать вежливое, но не успел, так как именно в это мгновение главная дверь широко распахнулась, и в ней, как в белой раме, появился высокий, длинный, ловко сшитый рясе с широкими рукавами, чем-то напоминающий профессора Щукина, если бы тот носил длинные волосы и бороду, статный, элегантный отец Василий, секретарь епархии, как был он представлен Степанову, про которого, в свою очередь, Полунина почтительно, но сухо сказала, кто он по должности и как его фамилия, имя и отчество. Как же, — произнес отец Василий, — кто в нашем городе Евгений Родионович не знает?» Степанов слегка кивнул головой. Поп Замухрышко, неслышно ступая и поклонившись отцу Василию с вдовой, прошел мимо. Отец Василий проводил его суровым взглядом и вдруг так же сурово взглянул на товарища Степанова. «Чем обязан? Не пожелали ли вы вновь отторгнуть у епархии ее скромный обитель, малую хижину нашу, крышу над головой? Предупреждаю, тогда не сдались и нынче не сдадимся». Ужасно неловко, да еще в нынешнем своем положении, почувствовал себя Евгений Родионович, но вдова мгновенно его спасла, разъяснив, как интересуется товарищ Степанов архивами ее покойного Полунина. «И дождик льет, дождь проливной, Евгений Родионович гость, а отец Василий». Тут последовали просьбы простить великодушно и забыть междоусобицы. Евгений простил, отец Василий поклонился, Евгений тоже, Елена Николаевна очень попросила извинения за то, что товарищ Степанов был поставлен